4. С утра Николай отослал Артура на хутор с наказом. «Кум Петро пусть вечером надъедет с ружьем. Передай ему что и как, а чтобы не болтал. Узнает начальство, заставит на ферму вернуться. А там не привесы пойдут, а отвесы». Артур ускакал. Николай пас быков, стараясь держать их дальше от леса. Он курил за цигаркой цигарку, боя задремать, и слушал, не раздастся ли гул мотора. Редкий в этих местах, а теперь опасный. Но тихо было в лугах, лишь трель жаворонков, щебет ласточек, да быстрые скворчины и стаи шумом проносились над головой. Гул автомобильный все же появился. Машина шла по займищному лесу от ярыжинских лугов, от хутора, значит, была колхозной. Но волчок насторожился, и Николай тревожес вглядывался в зелень урёмы, кого еще бог несет. Наконец из займища выбрался УАЗ. Добежав до первого пригорка, он огляделся с него и покатил прямиком к гурту. Машина была колхозной, у Николая от сердца отлегло. Волчок еще порыкивал, тревожился, пока хозяин не успокоил его. «Свои, волчок, свои!» Машина остановилась недалеко, и Николай пошел к ней, встречая председателя колхоза Липатыча. Алексея Липатыча. Для кого как? Липатыч уж 20 лет начальствовал в колхозе. Посидел здесь, а прозвище имел Медовучий за сладкий Ильич. «Здравствуй, здравствуй, хозяин!» Выходя из машины, с улыбкой приветствовал Николай и жал ему руку. «Хозяин, настоящий хозяин! Скотина, попас и все вокруг твое!» Он разводил руками. «Кузьма скоробогатый! Вы все теперь хозяева, а Липатыч на подхвате! Достань, да будь обеспечь, вот мои функции!» Николай переминался смущенный. «Такая жизнь пошла!» — продолжал председатель. «Спасибо, что в шею не гоните!» «А то лишь будет, то уж сейчас! Вчера в 5 часов дня подъезжаю к комбайнам, они просто убирали!» «Комбайнеры домой собираются? Конец рабочего дня, и я им не указ!» «Ты, например, с хутора увеялся, и слуху тебе нету! Где ты и что ты? Может, половину гурта уж нету? Воровство вокруг!» Липатыч лил и лил свои речи, гурт обходя и оглядывая бычков. «Но с тобой как в затишке, и ты человек надежный!» — хвалил председатель. «Тем более не пьешь теперь, не пьешь ведь!» «Не имею права, язва!» — объяснял Николай. «Да и годы!» «Таких людей мы всегда поддержим!» — обещал Липатыч. «А то едут из города. Землю им подавай, новым хозяевам. Бычка от тёлки, пшеницу от ячменя не отличат. Дай землю, будем жаловаться». «И жалуются», — сокрушал Липатыч и тут же строжил. «Но мы у них в поводу не пойдем. Мы своих людей будем поддерживать, таких, как ты. Быков вырастил на завид, они, считай, подыхали. Я помню весну, когда их из головки пригнали. Вот...» Ты настоящий хозяин. И внук при тебе, молодые руки. Хоть сейчас берите любую ферму. На Соловьях золотое место. Ферма, вода рядом, попасы. Сдашь быков, пиши заявление. Своим людям, какие колхозу жизнь отдали, мы всегда пойдем навстречу. А пришлым, извините, колхоз разбазарить легко, а кто потом страну кормить будет? Когда гурты обошли и возвратились к машине, Липатыч сказал... «Просьба к тебе. Не приказ, а большая просьба. Приказывать я тебе не могу. Договор подписан, ты хозяин, но прошу убедительно, выбери пяток быков на продажу. Денег в колхозной кассе нет, ни людям заплатить, ни купить чего. Плохо с деньгами». «Самые нагул, привесы идут», — принялся объяснять Николай. «Тут и на погляд, видать, не меньше килограмма в день прибавляют». Липатыч остановил его. «Это все верно. Я сам по специальности зоотехник. Я понимаю, не время под нож пускать, но положение безвыходное. Пустая касса, надо. Понимаешь такое слово? Надо». Николай знал, что нельзя отдавать быков. Не их, а деньги свои он отдаст, заработанные. Но извечная привычка, покорность ли, вязали и волю, и язык, он лепетал, самое время... «Привесы!» «Не по-твоему, не по-моему», — постановил Липатыч. «Не 5, а 3 бычка. Я это не забуду. При расчете мы тебя не обидим. Надо, пойми». Мягкие ладони Липатыча сжимали Николаеву руки. Голубые глаза тонули в лучистых морщинах, светили тепло. Надо, понимаешь? И Николай понимал, надо. Вместе с Липатычем и шофером выбрали и отбили от гурта трех быков. Шофер их погнал напрямую через речку к хутору. Липатыч сел за руль и покатил обратной дорогой, оставив Николая в немалой досаде. Он знал, что грешно в такую пору скотину забивать, лишая себя заработанного. Умная собака, волчок глядела то вслед уходящим быкам, то на хозяина, ожидая команды. Стоило тому лишь промолвить «заверни», и волчок помчался бы и мигом вернул уходящий к гурту, но Николай лишь вздыхал. Бычки неторопко тянулись через луг, пытаясь на ходу кормиться, но властно их подгонял новый хозяин. «Гё-гёть! Гё-гёть!» Миновали низинный зеленой луг, через речку перебрались по-мелкому и пошли набитой конной до человечьей тропой сквозь кусты и талы. Артур их встретил на полдороги. Он спешил от хутора к деду, подгоняя коня, но издали услыхал «гё-гёть! Гё-гёть!» Сразу подумалось нехорошее. Нынешняя ночь была на уме. Коня он придержал, перейдя на шаг, вглядывая с высоты седла, наконец увидел трех быков и пешего человека. Быков он узнал сразу же, могучего Шварценеггера, звездаря с белой отметиной на лбу, глупого дубаря. Человек был незнаком. Выехав из кустов поперек дороги, Артур спросил, куда быков гонишь? — Тебе какое дело? — ответил председательский шофер. — Мои быки, — твердо сказал Артур. — Сопли под носом твои, зеленые, — вскипел мужик. — А ну, геть с дороги! — Шварцек! — Дубарь, гоп-гоп, пошли! — Артур тронул коня, винтовку положив вперек седла. — Гоп-гоп, звездарь, ходом! Знакомый голос Илик убедил быков. Они разом повернули и потрусили обратной дорогой. — А ну, верни! — закричал шофер. — Верни! Отвечать будешь! Ответишь! Он пробежал недолго и стал. Артур развернулся. На коне с винтовкой поперек седла, плечистый и неулыбчивый, глядел он серьезно. Председательский шофер, сплюнув, сказал, — Сам пригонишь! Сам! Пошел той же тропою к хутору, матерясь на ходу. Николай заметил быков и внука издали. — Либо убегли, — встревожился он, — пошел навстречу. — Убегли быки-то, — крикнул он. — Где ты их перенял? — Тебя надо спросить, — подъезжая, — ответил Артур. — Ты караульщик. — Убегли они ли их украли? — Кто их крал? Человек их погнал на хутор. Липатыч приезжал, председатель попросил, говорит. Артур, не слезая с коня, выслушал и решил. — Ты лопух, дед. Сам говорил, привет пошел. Кормить и кормить, потом дробленка, жмых, чтоб как на ярмарку, чтоб блестели. Сам же говорил, а теперь? Мало что твой председатель напоет, только слушай. В два счета растянут. Останемся на бабах. Ты без коровы, я без явы. У нас договор есть? Он подписан? Подписан. Ну и пошли, я не зарал Артур, так что быки шарахнулись в сторону. Сволочье! Сегодня председатель, завтра заместитель, тут на велосипед не останется. С таким лопухом, как ты. Артур спрыгнул с лошади и встал перед Николаем напружиненный и злой. С тобой уговор был, что работаем вместе, и деньги пополам. Был. Я работал. С очка не давил, работал. Я ночами не спал, снова закричал Артур. И день напролет от них не отходил. Варил да кормил. У одного дрестун, у другого запор. Я все делал. А теперь он шумно выдохнул раз, другой, словно спускал лишний пар, а потом сказал спокойно, — Теперь я не на шаг от гурта. Не чеченов, а тебя до твоих начальничков надо бояться. От вас сохранять. К сену Николай нынче не поехал, чтобы внука одного не оставить. На базу, где гурт ночевал и дневал, под навесом устроил он сиденье или лежанку, чтобы ночью быков стеречь, потом щи варил и ждал председателя. Липатыч приехал к обеду. Сам за рулем. Из машины вышел, разулыбался, словно готовился доброе сказать. Николай встал и встал навстречу. Артур сидел, дохлебывая из миски. — Ты думаешь, я удивился? — спросил Николай Липатыч. — Нет, я привыкаю. Говорил же я тебе, не председатель в колхозе хозяин, а люди. — Ты Внук твой, — он показал на Артура, — с тобой договорился о бычках, а молодому хозяину не доложил. Он в обеду и все поломал. Так и живем. Называется демократия. Улыбка на лице председателя гасла. Голубые глаза потухали темнее. — Да, — продолжал он, — демократия. — Чего народ решит? — Ни один, ни два человека, не ты да я, да твой внук, а 987 членов колхоза. Понятно? А вот они говорят, что я неправильно тебе гурт отдал, с нарушением колхозных законов. И те пять бычков, они же не сдохли, а числиться падешь, тоже грубейшее нарушение. И чем ты кормил бычков? Люди говорят, воровал. Да, месяц на хуторе, на ферме, по документам они лишь дышали. Ни соломы ты для них не брал, ни силоса. Все знают, чем я кормил, — сказал Николай. Тут нет секретного сена. Погоди, ты погоди. Я не разбираться приехал, а сообщить, что народ требует собрать правление и переиграть все это дело. И вот тебе мой сказ. Закончил он же жестко, выпрямляясь из стражей. Стоял уже перед Николаем не Липатыч по прозвищу Медовучий, а председатель в темном костюме, при галстуке в седине. Сказ такой. — Сейчас твой внук, — указал он пальцем на Артура, — отгонит на хутор и сдаст управляющему пять быков. Повторяю, пять, или же сегодня же соберем правление. Он повернулся, сел в машину и уехал. Солнце было в полудни. Мягок был зной его. В огородах, в садах нынче все спеет и зреет. Если бы он, Николай, не пошел по весне к быкам, не связал себя, то теперь самая пора. Живи, живи. На мгновение Николай словно забыл, где он и что с ним. Грело солнце, слепило глаза сияющие склянь реки. Доброе лето, о ком мечтал он зимой в больничной палате. Он очнулся. Надо было возвращаться к обеденному столу и к внуку. Два шага всего. Спасение было, он знал его. Пойти в землянку и выпить залпом стакан водки. Сразу полегчает, потом еще выпить. И все станет к месту. Жалость к себе, гордость и бесшабашная удаль. Потом все утонет в беспамятстве, и само собой поплывет и покатится, как Бог велит. И чем горше, тем, может, и лучше. Будет о чем плакать во хмелю. Так было всегда, и нынче манило выпить. Но глядел из-под лобья, глазами жег, словно связывал внук молодой. — Ну что, дед, не выдержав, — спросил он издри. — Давай отбирать каких получше. — Да не пять. А 10 бычков отгоним. Порадую начальство. А то и всех. Тебе похвальную грамоту дадут. Еще одну к стенке на кухне прилепишь. Николай молча прошел к столу, уселся остатнее доедать. А внук Карила Карилова. Вы как овечки. Бригадира, председателя, участкового, всех боитесь. А вот чечены никого не боятся. Потому живут. Армяне на станции тоже никого не боятся. Ларьков наоткрывали, торгуют в наглую, не боятся. И правильно делают. А вы как кролы, день и ночь труситесь. Николай поднял голову, кротко спросил. — Чё ты запенился? — А ты же гнать собрался быков. — Я вижу. Начальник приказал. А что договор подписан, там все указано, на это наплевать. Знают, что ты слухменный. — Охолонь, — остановил его Николай. Волчок дремет, и ты подреми, скоро скотину подымать. Артур поглядел на деда недоверчиво, но послушал его. Лег, кинув на землю телогрейку. Сквозь смеженные веки глядел он, как дед взбодряет огонь, ставит чайник, потом ресницы тяжко сомкнулись, и пришел долгий сон. Полуденная жара спадала. Николай отворил ворота базы, пуская скотину на пастьбу. Понемногу, за шагом шаг, уходили от становья и крепко спящего внука. Артур проснулся, когда вербовая тень давно ушла в сторону, по-вечернему удлиняясь. Он вскочил в испуге. Показалось ему, что проспал он все на свете. Скотину и деда, которая недаром не разбудила его. Сердце на мгновение замерло и застучало отчаянно. Забыв о коне, Артур побежал прочь от становья. Он мчался все быстрее и быстрее, стараясь увидеть впереди Николая и быков или понять, что потерял их навсегда. Он миновал один колок, другой и уже, задыхаясь, отчаиваясь, увидел, наконец, пасущийся вдали скот и деда. Увидел, побежал еще быстрее, теперь уж хватало силы дыхания. «Родные!» — закричал он, подбегая к гурту. Так счастлив он был, словно потерял их и снова нашел. «Родненький! Гусарик! Купырь!» Одного на ходу погладил, с другим поборолся, ухватив за короткие рога, третьего боднул мягкий бок. «Шварцик! Клема! Звездарь!» — звал он любимцев своих. И они мчались на зов, неуклюже кидая в сторону задними ногами. «Алка!» — кричал он. «Запивай!» «Му-у-у!» — послушно отозвался бык. Гурт ожил, сбиваясь возле молодого хозяина на зов его, как всегда, с той давней поры, когда день за днем он кормил их, поил, спасая от горького. Память животина крепка. Артур баловал, убегая от Шварцика, потом оседлал его, лежа на просторной спине, и снова теребил их всех подряд, Тихоню, Рэмбо, Горбача. Объявился волчок, вновь вертелась карусель. «Либо кнутом вас разгонять?» — с усмешкой издали спросил Николай, глядя, как озорует внук. «Волчок, скотина!» Молодые игры взбодрили его, подумав, что в конце-то концов все образуется. Председатель отступит, ведь сколько сил положено! И вот они, быки, как из теста леплены. В оставшийся день, словно сговорившись, дед и внук не вспоминали нынешнего, будто и не было ничего. Вечером ждали подмогу. Стемнело. Кум Петро не ехал. «Ложись и спи», — приказал внуку Николай. «Потом сменишь меня. Чего вдвоем сидеть?» Артур было отнекивался, не желая деда оставлять одного. Но тут издали, из-за речки, стала пробиваться песня. «Из-под то, из-под тоненькой блузочки, тяжело моему сердцу страдать». Кум Петро добирался до стана долго. Он пел и пел, голос медленно приближался. «Из-под то, из-под тоненькой блузочки!» Взбодрили в костре огонь, чтоб заметил. И, наконец, объявился помощник. Пьяненький, с велосипедом, через плечо ружье. «Вот он и я!» — торжественно объявил кум Петро, бросая велосипед и раскрывая объятия. «Ты приказал? Я прибыл. Потому что мы с тобою гадки. Родились вместе, возрастали и вместе служили. Значит, полчки, одна сумма и кумовья. Самая родня из родни!» Артур посмеялся и ушел спать. Он лег, не раздеваясь, и засыпая, слышал, как грозил Петро. «Посекем их на капусту!» «Учуяли, посекем!» И песню пел. «Ворошиловский стрелок промаху не знает!» Потом была ночь и резкое пробуждение. Голос деда: «Вставайте!» Выбросил Артура из постели. В этот раз не было ошаления. Он вскочил, словно не спал, все сознавая. «Дед!» — крикнул в темноту. «Буди Петра, в ружье берите!» — сказал Николай. «Гости едут!» Артур сдернул Петра с кровати. Пусть очухивается от сна до с похмелья, а сам ухватил ружье. Хоть и во тьме, но в нагибку пробежал за шалаш и вынул прихороненный ранец с припасом, который берег до поры. Николай дежурил в самом базу под навесом, но когда услыхал машинный гул, выбрался на волю и пристроился, как и прошлую ночь возле тополя. Машинные фары нынче светили. Дальний прожекторный свет их, повиливая, выхватил из темноты деревья, городьбу базы, уходил далеко за речку. «Не хоронится», — громко сказал Николай и приказал Артуру. «Ты возле шалаша будь, а Петра по правую руку». «Иду, иду!» — бормотал в шалаше Петро. Машина остановилась рядом с базом и смолку. Но фары ее светили. Щелкнула, отворяясь дверца. Кто-то вышел. «Уезжай, будем стрелять!» — крикнул Николай. «Нас много!» «Хозяин, слушай меня!» — раздался от машины громкий голос. «Слушай хорошо. Даю 500 тысяч. Вы спите до утра, проспали и ничего не знаете. Кто угнал, куда угнал? Ты понял, хозяин? 500 тысяч. — Уезжай, будем стрелять, — ответил Николай. — Думай хорошо. 500 тысяч. — Уезжай, — повторил Николай и перебежал в сторону к другому дереву. Свет машины погас. Голос смолк. Затаясь, сидели и слушали, надеясь, может, уедут. — Я как штык! — вырвался, наконец, из шалаша кум Петро. — Тут парень! Не договорил он и рухнул на землю, услышав выстрел за выстрелом. Затрещала городьба. Николай вскинул ружье, ударил на треск. Скотина шарахнулась. Артур побежал от шалаша в нагибку, прижимая к себе сумку. Укрывшись за стеной навес, он пробрался вдоль нее и, глянув из-за угла, во тьме не увидел, а скорее почуял людей, их движение. Вынув из сумки ракету, он дернул шнурок. Шипом ракета ушла в небо, и там высоко взорвалась багровым свечением, озаряя степь, скотий загон, трех незваных гостей, их машину, разломанную городьбу. — Держите, тараканы! — крикнул Артур, швыряя взрыв пакет. — Огонь! Грохнуло, зазвенели стекла, истошно завопили. Ломая городьбу, скотина кинулась прочь, но вопль Артура перекрыл все звуки. — Недолет! Заряжай! Держись, тараканы усатые! Огонь! Еще один взрыв пакет полетел, снова грохот, сомкнулась багровая тьма. — Заряжай снова! — крикнул Артур. Николай, ничего не поняв, лишь чуя и видя взрывы за базом и голос Артура, бросился к внуку. — Ты где, Артур? Ты живой? — Здесь я, — громко отозвался Артур. — У миномета уезжают, — проговорил он тише, услыхав гул мотора. Николай, не веря, во тьме ощупывал внука. — Ты живой? Живой? Убегают! — крикнул Артур. — По щелям! Он ж не прятался. — Это ты в них? — спрашивал Николай. — Из чего? — Из пушки, — ответил Артур. — Из гаубицы, прямой наводкой. — Погоди, дед, я и тебя научу, будешь артиллеристом. Кум Петро объявился и шептом сообщил. — Чуток меня не убило. Как пчела прожужжала возле уха, и я враз трезвый сделался. Как-то сразу поверили, что опасность ушла. Стали собирать разбежавшуюся скотину. — Волчок, сгоняй, — приказал Николай. Собака умчалась во тьму, чтобы, делая за кругом круг, сбивать испуганную скотину в кучу. — Шварцик! Шварцик! Рэмбо! Тихоня! Алка! — звал Артур, и быки спешили на голос. — Звездарь! Гусарий! Гусар! Кулема! — звал и звал он своих. Собирали бычков, чинили разломанную городьбу, провожая ночи, встречая новое утро. Только-только управились, проводили кума Петра, как увидели — с той стороны от речки мчится на велосипеде Артурова зазноба. — Деда Коля! Артур! — издали, — закричала она. — К вам едут! Гурта ты, мать! Она подкатила и упала бы вместе с машиной, но Артур подхватил ее. — Едут! — повторила она. — Председатель, участковый, бригадир. Вчера было правление. Сказали, отберут. Нынче с утра приедут. Платье на девушке было мокрым. Видно, через речку брела по-глубокому. Артур приголубил ее. — Молодец! — Спешила! Девчонка рассияла и принялась расправлять мокрое платье. Артур твердо изрек. — Я им, дед, быков не отдам. Я их так шугану! В глазах его загорелось бешенство. — Я их! Еще остались подарки. Не отдам! — Не отдашь! Не отдашь! — повторял Николай, все еще не понимая, как быть им. Но чую, что внук может наделать беды. И вдруг Артур, мгновенно оставаясь, сказал, — Уходить надо, дед. Давай уйдем на тот остров, где прадед Миша быков хранил. Он далеко? — Далеко. Людей возле нету. Там и в старые-то годы их не было, а нынче и вовсе. Вот и уйдем. Схоронимся. Ты помнишь дорогу, дед? — Помнит-то помню, — ответил Николай. — Дед, погнали, — сдропил Артур. — Я им не отдам быков, все равно не отдам. Я их, как усатых, учить буду. У меня есть чем. Он снова начал злиться. И, видя горячный блеск в глазах и чуя решимость внука, Николай согласился. — Гони. — Они с утра обещались, — спросил он у девушки. — С утра. — Бери харчей и гони. — На брод, а потом вдоль речки к Мартыновскому лесу. На Бабской протоке вернешься, на этот берег пойдешь старой дорогой. Она уже заросла, но найдешь. До утра, до култука доберешься. а там меня жди, я тебя нагоню. Пока собираюсь, пока гостей встрену. И чего ты им скажешь? Я найду чего сказать. Гони, ты чуток его проводи, — сказал он девушке, — и на хутор мы тебе дадим знак. Гурт уже вытекал от толоки к пастьбе. Наскоро собрав харчей, Артур сел на коня и поскакал, догоняя скотину. Равняясь с ней, уходя вперед, он стал подгонять быков, звать ее с собой. «Оп-оп, пошли, ходом!» Тяжелые бычки, молодые, но тушистые, с короткими рогами окружая всадника, спешили за ним. «Вперед, ребятки, вперед, очкарик, дубарь, поражора, оп-оп, успеешь налопаться!» Он был хорош на коне. В седле сидел крепко, черные волосы до плеч, надвинутая шляпа, ружье за спиной. «Оп-оп, красивое!» — торопил он. «Родненькое, ходу!» Гурт уходил быстро и скоро скрылся за займищной пеленой. Оставшись один, Николай стал собираться, навьючивая на лошадь мешки да сумки. Жаль было покидать обжитое и кое-что из нажитого. Стол, скамейку, топчины — не заберешь с собой. Собрался он ко времени, стал ждать, и, наконец, услышал машинный гул. Председательский УАЗ, привычной дорогою подкатив к стану, выпустил из тесной кабины не только Липатыча да шофера, но участкового Листухина, хуторского бригадира Чепурина, заведующего фермой Кривошеева. Долговязый Чепурин, выбравшись на волю, охал, разминая занемевшие ноги до поясницы. — Приехали тебе сообщить, — сходу начал Липатыч. — Вчера собирал исправление колхоза. Вот выписка его решения, — показал он бумагу. Договор с тобой считать недействительным. Скотину изъять и поставить на колхозный баз. Прочитай, ознакомься. Николай от бумаги отмахнулся, сказал. Нету скотины. Как это нету, не понял председатель. Пасется? Николай выложил разом. Чечен тут нападали. Сломали городьбу, еле отбились от них. Решили мы скотину в надежное место угнать, подальше от греха. А вы пустого не допочите. У нас был договор. Руку приложили с печатью, комар нос не подденет. Ко времени вся скотина будет на месте, — пообещал он. Сдадим по головам и по весу. Все, бывайте здоровы. Закончил он и стал отвязывать лошадь. Приезжие, не поверив и не поняв, переглянулись. Шофер, ухмыльнувшись, присвистнул. Между тем Николай уже был в седле. — Погоди, — шагнул к нему бригадир. — Ты чего это задумал? Ты в уме... — Пьяный, — махнул рукой председатель. И не проспался. Скотина где? — Вы меня слухали или лишь глядели? — поворачивая коня, спросил Николай. — Я вам по-людски сказал. Скотину не увидите. И вам она не нужна. У нас договор. Ко времени пригоним, сдадим, и ни один прокурор нас не тронет. Договор! — весомо повторил он, трогая коня. — Стой! — закричал Липатыч. И участковому приказал. — Арестуй его! — Стой, — говорю, — побежал он догонять Николая. — Стой, отвечать будешь. При костюме и галстуке как-то неловко было гнаться. Два шага пробежав, председатель встал, оглядываясь, призывая помощников. — Вы чего глядите? — Да он вернется. Куда он денется? — неуверенно проговорил участковый Листухин. — Николай! — пошел вслед всаднику бригадир. — Ты погоди, надо же по-людски. Чего ты бзыкаешь, не молоденький? — Не троньте нас, — оглядываясь зло, — проговорил Николай. — Не доводите до греха, а то мы чеченам гурт отдадим. Вот тогда ищите его. Ни вам, ни нам. Обвешанная сумками да мешками лошадь уходила от летнего база и стана, от людей, которые глядели вслед, кто растерянно, кто недоуменно, а кто и угрюмо. Николай спешил, догоняя внука.